Раздел второй. Идеи принципа сперматозоида в Евангелии от Матфея. Из Нового Завета в своей работе я чаще всего обращаюсь к Евангелию от Матфея. В нем мне больше всего увиделись идеи гештальт-терапии. Кроме того, там также прослеживаются идеи трансактного и экзистенциального анализа, сценарного перепрограммирования и так далее. Разница только в том, что Иисусу Христу удавалось получить эти результаты в одно мгновение, а психотерапевтам приходится много и упорно работать. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить. Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто скажет брату своему «рака», пустой человек, подлежит Синедриону, Верховному Судилищу. А кто скажет «безумный», подлежит гиенне огненной. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье. Если подумать, то Иисус Христос прав. Что такое гнев? Это незавершенное убийство. Животное не гневается, оно приходит в ярость. Глаза при этом становятся широкими, пасть раскрывается в оскале, лапы готовы к удару, и животное сразу же нападает. В социуме ярость показывать не положено, набрасываться опасно, и вместо ярости возникает гнев. При этом сдерживается агрессия, которая должна быть направлена вовне. Сжимаются кулаки, стискиваются челюсти, раздуваются крылья носа. Агрессия, которая должна быть направлена на другого, направляется на себя. Если человеку часто приходится гневаться, у него постепенно портится характер и на лице застывает недовольное выражение. Он перестает осознавать, что находится в постоянном эмоциональном напряжении. Рано или поздно постоянно гневающийся человек, пытаясь найти причину своих неудач, начинает кого-то ненавидеть. Нельзя жить с ненавистью в душе. Христос заботился не о врагах наших, а о нас. Когда есть ненависть в душе, найдешь, кого ненавидеть. Эти рассуждения помогли мне понять, что мириться друг с другом нужно как можно быстрее, и нельзя гневаться на другого человека. В свете гештальт-терапии гнев – это признак незавершенного гештальта. Однако одной проповеди недостаточно. Нужна кропотливая работа пациента и врача. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. И опять правильно. К сожалению, когда отношения между супругами не налажены, остаются неудовлетворенными те психологические и сексуальные потребности, которые можно удовлетворить только с партнером противоположного пола. Если эти потребности не удовлетворяются в семье, а мораль не позволяет вступить в контакт с другим партнером, то волей-неволей человек начинает прелюбодействовать в сердце своем. Недостаток религиозных догм, как я уже отмечал, заключается в том, что они просто запрещают человеку что-то делать, ибо это может привести к беде. И только психотерапия учит человека жить так, чтобы он не нарушал, в общем-то, разумных социальных норм не потому, что это запрещено, а потому что нет потребности это делать. Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы», а я говорю вам: «Не клянись вовсе». Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого. Замечено, что тот, кто чересчур старается уговорить кого-то, обманывает. Аффектируется то, чего нет на самом деле. Замечено, что когда человек клянется, то часто клятву свою нарушает. Это вытекает из природы человека делать все наоборот. Я бы к этому еще добавил, что не следует требовать клятвы с другого человека. После того, как она дана, она, скорее всего, будет нарушена. Вы слышали, что сказано: «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам: не протився злому,

Оказывал ли я благодеяние? По-видимому, да, потому что совершенно неожиданно люди говорили мне спасибо через много лет после нашей встречи. Я их к этому времени уже не помнил, ибо я все время жил для себя. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подделывают и крадут. Не собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Еще раз внимательно прочитай эти стихи. Ведь здесь прослеживается одна из основных идей гештальт-терапии – жить здесь и теперь. И это не значит, что надо отказаться от материальных благ. Я разъясняю своим подопечным, что следует заботиться о личностном росте, искать Царство Божие. А это значит и о профессиональном. Сделай свое дело, и ты узнаешь, кто ты. Это уже из экзистенциального анализа. А раз ты станешь профессионалом высокого класса, то это все, что есть, что пить или во что одеться, приложится. Могу привести много клинических примеров, из которых видно, как личностный рост автоматически приводил к материальному благополучию. Один из моих больных рассказал следующее. Я заметил, что как только на душе стало спокойно, уменьшился аппетит. Я похудел, хотя мне это не удавалось с молоду. Исчезло много потребностей. И еще. Не получив прибавки к жалованию, я заметил, что мое материальное благосостояние выросло. Вскоре я стал больше зарабатывать. Вот еще афоризмы, которыми я постоянно пользуюсь в своей работе. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую мерою мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего? А бревна в твоем глазе не чувствуешь. Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Здесь прослеживаются идеи проекции. Так одна больная осуждала половые связи вне рамок законного брака, а потом, когда это случилось с ней, она ожидала осуждения со стороны других. Было или не было осуждения со стороны других, но себя она уже судила тем же судом, которым судила других. И далее очень важное поучение. «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Это правило для гениев и талантов. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Опираясь на это высказывание, я рекомендую быстрее давать партнеру обратную связь, объясняться в любви, просить у партнера то, что вам нужно от него, не ждать, чтобы он догадался, добиваться своего, а не ждать, когда тебе это предложат. Помните, об этом я уже говорил. А теперь случай из практики. К, видный мужчина 40 лет, жаловался, что ему не везло в любви. Жизнь у него сложилась более или менее удачно, но он с горечью вспоминал, что в трех случаях при сильной влюбленности он, с его точки зрения, не пользовался взаимностью и так и не сделал прямого предложения. Я посоветовал ему встретиться с этими теперь уже взрослыми женщинами и рассказать, что он их когда-то сильно любил. Начал он с самой сильной своей привязанности. От нее он получил несколько пощечин с комментарием. «Я приходила к тебе, мы были одни, но ты говорил о сопротивлении материалов. Ты хотел, чтобы я сама начала раздеваться?» Если бы она имела в то время хорошую психологическую подготовку, то сделала бы это, ведь она тоже его любила. А жизнь ее, видимо, не сложилась, раз она все это помнила. И, наконец, общий вывод. Золотое правило общения. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. И никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Это специально для врачей, когда обдумывают лечение пожилых людей в плане назначения сильнодействующих средств и психоаналитических методов лечения. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцем его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку, домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. Данное положение взяла на вооружение гештальт-терапия. Это борьба со слиянием, одним из защитных механизмов, препятствующих личностному росту. Вдумайтесь в эти слова. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня». Для меня, атеиста, это призыв следовать законам природы, а не ориентироваться на родственные связи. Широко используется в психотерапевтической работе известная притча о сеятеле. «Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и вскоре взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терния, и выросло терния, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Здесь точно описано, как воспринимают идеи личностно ориентированной психотерапии разные группы людей. К ней нечувствительны те, у которых, несмотря на выраженный невротизм, имеется переживание чувства успеха. Им что ни делай, что ни говори, все в каменистую почву. Это руководители, почившие на лаврах. Студенты, которые пришли в институт не столько учиться, сколько весело провести время. Новые русские на стадии накопления богатства. Ко второй категории лиц относятся больные, настроенные на быстрый эффект. Посетив 2-3 занятия групповой терапии или психоанализа и получив видимый незначительный эффект, они прекращают работу над собой, перестают посещать занятия группы, и через несколько месяцев их знания засыхают, они утрачивают приобретенные навыки, и их положение опять ухудшается. Они заболевают и обращаются к врачу, который лечит их лекарствами, считая, что личностно ориентированные методы им не подходят. К этой же категории лиц относятся и начинающие психотерапевты, которые с интересом прослушают курс психотерапии, но не решатся использовать полученные знания, которые от неупотребления вскоре засохнут, и останутся у них только воспоминания о том, что они слышали что-то интересное. К третьей категории относятся «мудрецы», в кавычках, которые, случайно попав на занятия, постоянно забивают психотерапевта вопросами и стараются переделать не себя, а его. К четвертой категории относятся лица, которые понимают, что так, как они живут, жить нельзя, в том числе больные, которые осознали, что лекарственное лечение помочь им не может. Они находятся в кризисной ситуации и осознают, что следует менять не ситуацию, а самого себя. В эту группу входят и врачи, глубоко разочаровавшиеся в результатах своей работы и осознавшие, что все время сидели в кабинете с вращающимися дверями, из которых больные выходили с незначительными улучшениями